Глава 24. Облагораживание. Для каких целей оно требуется? Облагораживание имеет под собой основу духовного роста и прогрессирования, что несет всегда в большинстве своем великие запоминающиеся долговечные факторы, формы которых являются передовыми и обучающими на длительный срок, на фоне незначительных проявлений низкопотенциальных форм, что всегда недолговечно и поэтому вырождаемо. Великие же проявления служат, как правило, идеалистическим примером для подражания, так как потенциал их высок и поэтому воздействует на менее потенциальных подавляюще. Великие проявления форм как творения высшего уровня, находясь в одной среде с низшими, которые тоже являются творениями, всегда подавляют их своим мощным потенциалом, занимая высшие идеалистические позиции. Поэтому истинно благородных форм мало, и они редко осчастливливают людей своим присутствием. И главная причина последнего в том, что соблюдается соразмерность потенциальных творений высшего и низшего плана, которые тоже должны образовывать гармонию между собой. Рассмотрим соотношение их потенциалов относительно одного периода, пределы которого обозначим следующим образом. Начало периода будет образовывать идеалистическая высокопотенциальная форма, а конец периода отметим границей перед следующей великой потенциальной формой. Совокупность недолговечных форм одного периода складывается в потенциал, равный по силе заряду одной высокопотенциальной форме данного периода.